Ночь на 1 ноября. Свежо. С вечера обычные звезды и вспышки. Беседа у кресла владыки. Конечно, следствие, заложенное в каждом действии, утверждается так огненно в деятельности Агни-йога, когда огонь начинает пылать его цветом, особенно ярко горит синтетическая сила. Энергия Агни-йога направляется в различные каналы творчества, как сила трансмутирующая, как сила собирающая, как сила острая, являющая путь там, где закрыты все затворы, так утверждается творчество Тары. Урусвати, ведь мы живем, утверждая новое начало. Ведь мы строим новую ступень. Майтрея видит, как лучи Тары трансмутируют и зовет к высшей жизни. Родная, так явленные лучи творят. Истина, духотворчество так сияет. Да-да-да. Видел, как луч духа твоего коснулся нашей восточной птички. Так пусть крылья духа несут к нам. Истинно скажу. К нам? Там, где твое сердце зажигает огни, там и сам. Там, где дух твой бесстрашно зовет в высший мир, там аджита. Скажу, утверждаю, у вас в ашраме светло. Видел, Урусвати, твою стремительную защиту моих дел в Америке. Аура дома лучиста. Шлю нашему Фуями помощь и мощь. Объяснение сна? Символ нападок Англии, но бессильны. Бумаги, уничтоженные мною? Лживые инсинуации. Много сил уходит на Америку. Потому ощущаю тоску, когда просыпаюсь. Сказал. Изучение всей синтетической сущности человека уявится необходимостью для понимания строения мира и Вселенной. Наука синтетической сущности человека, изучение функций его организма, уявит аналогию в строении и функциях космоса. Наука уявится на утраченном древнем методе изучения соответствий и аналогий между функциями космоса и человека. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читала Ирина Ересанова.